Глава 21. Конец игры. 90-я минута, судья добавил 4 к основному времени. Команда противника на подъеме, едва ли не копытом бьет в ожидании свистка. А вот спартаковцы сильно сдали, морально. Или сейчас, или нам конец. Илья решительно подошел к Зубареву, наклонился к уху и быстро сказал пару фраз. Матч ничьей не закончится, регламент турнира. Пока у противника эйфория, стоит попробовать одну задумку. Стоило судье дать свисток на розыгрыш, как Колун тут же спасовал на опорника, а сам сместился на сторону противника. Владимир же отыграл еще ниже, на хомуху, тем самым вытягивая на себя заряженных нападающих и полузащитников рижан. «Влад, давай!» — закричал, что было сил Колун в тот момент, когда Круглый оказался вновь у Зубарева. Сразу же опорник, не глядя на товарищей по команде, запустил мяч на левый фланг противника, туда, где образовался свободный пятачок. Илья бросился к падающему мячу еще до того, как Зубарев сделал навес. Он чувствовал, как два центральных защитника рижской команды следуют за ним. Колун долго не прикасался к мячу. Внутри него разгоралось жгучее желание вытащить команду из той задницы, в которой она оказалась. Разогнавшийся спартаковец едва не упустил Круглого, успев обработать его только на третьем отскоке. Он аккуратно переправил мяч вдоль линии. Игроки Риги не дали ему времени на раздумья. Один из центральных защитников, опекавший его, врезался ему в спину через секунду после того, как он взял мяч под контроль, лишая его возможности развернуться с мячом. Илья защищал Круглого всем телом, используя хрупкое телосложение. Тем временем он поднял глаза и заметил, что другие рижане, атаковавшие спартаковскую штрафную, очень быстро приближались к нему. Колун оказался между молотом и наковальней. Он был окружен противниками со всех сторон, как остров среди океана. Еще немного, и он окажется загнанным в угол. Илья в какой-то момент погрузился в себя, и инстинкты взяли верх, заставляя тело действовать словно на автомате, используя вбитые на основе мышечной памяти и рефлексах движения. Адреналин мощным потоком пронесся по организму. Движение игроков вокруг него будто бы замедлилось. Его восприятие усилилось, и краем глаза он заметил, что Максим Терентьев мчится к нему. Колун ухмыльнулся краешком губ и поставил правую ногу между мячом и защитником Риги, который с каждой секунды усиливал давление, заставляя потерять Круглого. В это самое время тело Ильи на 110% подчинялось набору заранее запрограммированных движений, которые хранились где-то глубоко в его мозгу. Он отвел левую ногу назад и сделал ложный пас назад по полю, навстречу приближающемуся Максу. В этот момент он почувствовал, что давление со стороны защитника ослабло, а это означало, что финт сработал. И вместо того, чтобы отдать пас, Илья позволил своей ноге остановиться над мячом и отвел его назад на свою стоящую правую ногу. Затем он развернулся на 180 градусов, перенеся вес на левую ногу. «Что, как?» — болельщики на трибунах кричали во всю глотку, не понимая, как в такой ситуации получился такой финт. Илья выполнил весь набор движений быстро и плавно, как опытный пловец на глубине. Его противник последовал за финтом и потерял несколько метров за то время, которое потребовалось ему, чтобы оправиться от промаха. Колун обнаружил метр свободного пространства и ускорился по левому флангу. С центра к нему приближался еще один центральный защитник, пытаясь преградить путь к штрафной. Илья продолжал действовать инстинктивно, позволяя телу двигаться вместе с мячом, вместо того, чтобы думать о движениях. Он оттолкнул мяч от себя внешней стороной правой бутсы, намереваясь обмануть защитника, заставив поверить, что сам направляется к внутренней части поля. Как только центральный защитник упился, Илья немедленно обхватил мяч ногой и умчался в противоположном направлении. Рижанин от такого поворота не удержался на ногах и упал, не сумев перестроиться. Неожиданный дриблинг Ильи вывел его в свободную от противника зону. Все, что осталось, — открытое пространство между ним и штрафной. В одно мгновение его ноги набрали удивительную скорость, оставляя за спиной набегающих противников. Рижане гнались за ним, размахивая кулаками, изо всех сил стараясь догнать, но скорость Колуна для них оказалась недосягаемой. За несколько секунд он сумел добраться до штрафной и выйти на ошеломленного вратаря один на один. Голкипер бросился ему наперерез, раскинув руки в стороны, надеясь перехватить мяч, да только куда там. Илья мастерски перебросил мяч вокруг беспомощного вратаря, упавшего на газон, в надежде выбить мяч. Спартаковец же оказался прямо перед пустыми воротами. Бамс! Круглый не сильно покатился к сетке. Мимо колуна мелькнула тень. Это был опорный полузащитник Риги. Илья был удивлен его скоростью, так как он отставал от него всего на несколько секунд. Судя по всему, его скорость должна быть близка к времени самого Ильи. Полузащитник изо всех сил старался выбить Круглого в последний момент, вытянув ногу в подкате, но вместо этого он лишь усилил удар и буквально вколотил мяч в дальнюю часть ворот. 4-3. От радости Колун подпрыгнул так высоко, что, казалось, видел ножки кресел на первых рядах трибун. Руки вновь соединились вместе и при приземлении опустились вниз. «Да, мать вашу, да!» — радостно злой крик пронесся по стадиону, заглушая рев трибун. Илья забил свой третий гол на 92-й минуте, оформив хет-трик за день. На стадионе мгновенно воцарилась тишина, как будто призрак прошел по рядам домашних болельщиков. Но когда Илья бросился праздновать со своими товарищами по команде, толпы на трибунах встали и устроили овацию. Казалось, для них не имело значения, что он забил их команде. Они просто аплодировали мастерству игрока, который провел потрясающий дриблинг, прежде чем отправить мяч в ворота. Волны счастья накатили и затопили все существо Ильи, подобно сфокусированным лучам света, проникая в душу. Он поднял ладони вверх, позволяя новому чувству проникнуть в каждую клеточку тела. Впервые за долгое время его разум и тело полностью расслабились. В этот момент он почувствовал радость от того, что забил гол в очень напряженном матче. Он никогда не испытывал такого восторга в своей прошлой жизни. Он сделал это. Сейчас он был победителем, на пути которого нет преград. Именно в этот момент все, чего он ждал, как можно больше таких счастливых моментов. Свисток. Свисток судьи прервал празднование. Игра еще не закончилась, но Илья уже был уверен, что они выиграют матч. Гарри Лоуренс был английским скаутом, который ненавидел тратить свое время впустую. Руководство заставило его поехать с молодежной командой Тоттенхэма в Ригу. Хотя он и подчинился, но радости не испытывал. Что можно увидеть в этом захолустье? Опытный скаут завидовал некоторым своим коллегам, которые путешествовали по Южной Америке, континенту, изобилующему талантами и, конечно же, прекрасной погодой, разбавляя рабочие моменты встречами со жгучими красотками. Гарри сетовал на невезение, из-за которого его направили в Балтийский регион, где он, в принципе, вряд ли мог найти подходящие таланты для команды. Он уже побывал на нескольких турнирах в Северной и Восточной Европе и не смог найти достойных игроков. Он не ожидал от Кубка Риги ничего примечательного. Итак, перед открывающим матчем он загрузил три альбома Битлов на свой цифровой плеер Sony. Прослушивание легендарной британской группы поможет скрасить скуку матча. В ушах хорошие качественные наушники, отсекающие звуки трибун. Как бы там ни было, но он все же приехал работать, смотреть игры и делать свое дело, как и сотни подобных противостояний до этого. Однако через 30 минут после начала игры он уже снял наушники и был занят тем, что спрашивал имя игрока красно-белых, носящего футболку с номером 77. На протяжении всего матча он наблюдал, как этот очень хладнокровный игрок обыгрывал защитников и забивал голы. Он был загипнотизирован его талантом, чего с ним не случалось уже лет 10. Игрок быстро перемещался и принимал решение за доли секунды. Слабым местом была разве что работа ног, добавить качество в дриблинг и вуаля. Второй Райан Гиггс снова в деле. А может, даже и лучше знаменитого игрока прошлого. Впрочем, видение и контроль мяча 77-го номера успешно компенсировали недостаток слабых финтов. Даже топорно исполняя финты, он умудрялся обыгрывать защитников и отдавать точные пасы. Что если бы он прошел обучение, направленное на улучшение его навыков дриблинга, чтобы соответствовать уровню его видения игры? Гарри не мог не удивиться. Он решил во что бы то ни стало заполучить игрока в свои руки. Он повернулся к коллеге-стажеру, путешествовавшей вместе с ним. Стажером была красивая брюнетка с распущенными волнистыми волосами, однако Лоуренс поймал себя на том, что больше глядит на поле, чем на нее. Игра полностью захватила его внимание. Гарри не хотел пропустить ни секунды матча. «Ты можешь установить с ним контакт?» — спросил он. «Нужно добраться до него раньше других агентств». «Наконец-то ты серьезно относишься к своей работе», — сказала Хлоя Уайт. Она не обернулась, продолжая записывать матч на свою камеру. Девушка ответила только тогда, когда игра закончилась со счетом 4-3 в пользу «Спартака». «Я попытаюсь», — сказала Хлоя, поправляя свои темно-каштановые волосы. «Но ничего не обещаю. У таких талантливых игроков часто уже есть агент, даже когда они еще учатся в академиях. К тому же ты не забыл, что ты здесь как скаут Тоттенхэма, а не представитель агентства?» Гарри нахмурился, проводя рукой в перчатке по своим растрепанным рыжим волосам. «Стажер», — произнес он быстро, — «не нужно этого говорить. Я работаю в футбольной индустрии последние 15 лет. У каждого игрока агентства или команды есть своя цена. Твоя задача — выяснить эту цену. Просто делай работу и свяжись со мной. Если у него нет агента, тем лучше для нас». Хлоя одарила коллегу мягкой улыбкой, прежде чем ответить. «Конечно, займусь этим немедленно». После игры Илья получил мяч от официальных лиц, так как оформил хет-трик. Радостная улыбка не сходила с лица долгое время. Эйфория не желала отпускать, и Колун чувствовал, как будто у него расправляются незримые крылья за спиной. Он вспомнил последние минуты игры, когда выполнил поворот Кройфа и проход после. Это чувство полной гармонии с мячом. Благодаря этому он смог применить навыки, которые практиковал только на тренировках. Он сделал мысленную пометку продолжить изучение этого состояния в следующей игре. На Кубке Риги не было никаких послематчевых интервью, потому Илья с командой молча вернулись в раздевалку. Уставшие и до нельзя довольные, истощившие все силы игроки все равно шли с гордо поднятыми головами. Когда они добрались до раздевалки, то застали главного тренера в мрачнейшем настроении. В его манерах чувствовалась напряженность, которую передавало такое же напряженное выражение лица. Брови будто жили своей собственной жизнью, глаза взирали жестко и холодно. Одно его присутствие, казалось, выстудило весь воздух в раздевалке. Гунин вперил, словно коршун, пристальный взгляд на входивших игроков, не пропуская ни одного из них. Антон Ходырев сидел в конце раздевалки, закрыв лицо руками. Илья подошел к нему и похлопал по плечу. «Мы выиграли», — сказал он центральному защитнику, прежде чем сесть рядом с ним, чтобы снять мокрую от пота форму. Колун не хотел, чтобы его товарищ по команде продолжал терзать себя чувством вины, проживая заново собственную ошибку. Илья не мог не задаться вопросом, почему тренер не сообщил защитнику о победе. Центральный защитник повернулся к нему, выдавив легкую улыбку. «Спасибо», — прошептал он в ответ, украдкой вытирая мокрые глаза. «Не нужно беспокоиться», — продолжил Илья едва слышно. «На турнире ты будешь дисквалифицирован только на две игры. Ты сможешь вернуться в команду в четвертьфинале». Он изо всех сил старался поднять настроение своему удрученному товарищу по команде, переодеваясь в красно-белый спортивный костюм. Дмитрий Иванович продолжал хранить молчание, ожидая, пока игроки закончат переодеваться. Все, кроме Ильи и Антона, молчали. Они понимали, что тренер сильно разочарован их игрой во втором тайме. «Парни, я думаю, вам и самим понятно, что второй тайм мы просрали», — громко произнес главный тренер, нарушая тишину. Все игроки в раздевалке хранили молчание, ожидая продолжения. «Вы провели хорошую игру в первом тайме», продолжил Гунин ровным голосом, без каких-либо эмоций. «Вам удалось сдержать их натиск. Вся команда поддерживала высокий уровень дисциплины и сосредоточенности. Кто-нибудь может сказать мне, что произошло во втором тайме?» Он сделал паузу, позволяя взгляду блуждать по игрокам в раздевалке. Никто из игроков не потрудился ответить, так как они давно привыкли к его риторическим вопросам. Тренер покачал головой и вздохнул. «Я всегда подчеркивал, как важно оставаться на чеку до конца игры. Вы должны оставаться сосредоточенными независимо от того, выигрываете или проигрываете. Любая потеря концентрации приведет к ошибкам, подобным тем, что были в сегодняшней игре. И когда вы начинаете совершать ошибки, неизбежным выводом является проигрыш. Слова тренера били по больному, вскрывая одну рану за другой. В течение следующих 15 минут он читал им лекцию о важности сохранения концентрации во время игр. Он указал на несколько инцидентов во время матча, когда недостаток концентрации мог бы дать Риге возможность выиграть. Гунин изо всех сил старался вбить свои слова в голову каждому через моральную боль и ломку на стыке произошедшего. Он повторил это несколько раз, приводя примеры того, как можно было избежать различных напряженных ситуаций в матче. Он прекратил свою речь только тогда, когда Кульков сообщил, что следующая команда вот-вот войдет в раздевалку. Дмитрий Иванович взглянул на часы, прежде чем закончить. «Задайтесь таким вопросом, что произошло бы, если бы вы проиграли в стартовом матче, в котором вы уже были впереди на 3 гола в первом тайме?» И вот он стал мягким, почти пушистым. Он начал ходить по раздевалке, пристально глядя на каждого игрока. «Следующие несколько дней вы не чувствовали бы ничего, кроме уныния и депрессии. Можно сказать, что на этом бы турнир и закончился. Вы этого хотите?» — спросил тренер, повышая голос. Игроки хранили молчание, думая, что это был один из его риторических вопросов. «Отвечайте!» — проревел он голосом, полным ярости. «Нет, тренер!» — более или менее в унисон ответили все игроки. Гунин присел на один из столов у стены и взъерошил пятерней волосы. «Я надеюсь, что все в этой команде понимают, что мы здесь для того, чтобы выиграть турнир», — сказал он приглушенно. «Чтобы выиграть, нужна самоотдача. Вы должны играть каждый матч, как в финале. Вы должны делать все возможное в каждую секунду игры, пока не услышите финальный свисток. Это единственный способ, который поможет нам побороться за кубок». Хорошая игра — это не спринт на один тайм. Это марафон, в котором каждый должен выкладываться на полную. Нельзя хорошо играть одну игру, а потом отдыхать следующую. Поймите, что только показывая результат на дистанции, вы станете действительно достойными чемпионства. Это единственный способ стать великими игроками, которые могут выступать в профессиональных лигах. В противном случае вы навсегда останетесь любителями. Или вообще пойдете работать в офис, пополнив сон клерков. Всем ясно? Команда дружно кивнула. Некоторые игроки сжимали кулаки, их глаза блестели, как будто им не терпелось сыграть следующую игру. Илья был рад, что тренер произнес такую волнующую речь сразу после матча. Посыл, казалось, попал прямо в цель. Дмитрий Иванович впервые за это время действительно тепло улыбнулся. «Пусть этот матч станет уроком для всех. Я не хочу видеть никаких глупостей в игре против ВК «Фрэм» в среду утром. Мы снова встретимся завтра утром для занятий в спортзале. Я жду вас всех в вестибюле отеля к 8 утра. Поедем на автобусе и потренируемся в одном из спортзалов города. Но сегодня я ожидаю, что вы посмотрите матч между Дженуа и ВК «Фрэм». Это наши непосредственные конкуренты в этой группе. Они крепкие орешки, но мы должны встретиться с ними лицом к лицу и все равно победить», — добавил тренер тоном, нетерпящим возражений.